при каком-нибудь властном ее распоряжении. Он тут же хмуро сдвинет брови, выказывая тревогу, хотя никогда не хмурился, если дело касалось его самого. Он не раз строго мне выговаривал за мою строптивость. Для него, уверял он, хуже ножа видеть, что его жену раздражают. Чтобы не огорчать доброго господина, я научилась умерять свою обидчивость, и с полгода порох лежал безобидный, как песок. К нему не подносили огня, он и не взрывался. На Кэтрин находила временами полоса угрюмой молчаливости. И муж тоже становился тогда молчалив, пугаясь этих приступов и приписывая их переменам в ее душевном складе, произведенным опасной болезнью, потому что раньше он никогда не наблюдал у нее угнетенного состояния духа. А когда солнце, бывало, выглянет вновь, тут просияет и он. Я, мне думается, могу с уверенностью сказать, что им поистине выпало на долю большое и все возраставшее счастье. Оно кончилось. В самом деле, рано или поздно мы непременно вспомним о себе. Но только кроткий и великодушный любит самого себя с большим правом, чем властный. Их счастье кончилось, когда обстоятельства заставили каждого почувствовать, что его интересы для другого не самые главные. Как-то в теплый сентябрьский вечер я шла домой из сада с тяжелой корзиной собранных мною яблок. Уже стемнело, и месяц глядел из-за высокого забора, и смутные тени таились в углах за бесчисленными выступами здания. Я поставила ношу на ступеньку крыльца перед кухонной дверью и остановилась передохнуть и еще немного подышать теплым и сладким воздухом. Стоя спиной к дверям, я загляделась на луну, когда вдруг позади раздался голос. «Нелли, ты?» Голос был низкий и с иноземным акцентом. Но в том, как было названо мое имя, прозвучало для меня что-то знакомое. Я оглянулась, чтобы узнать, кто говорит. Оглянулась с опаской, потому что дверь была заперта, а на дорожке не видно было никого. Кто-то задвигался под навесом крыльца, и, подступив ближе, я различила высокого человека в темной одежде, темнолицего и темноволосого. Он прислонился боком к двери и держал руку на щеколде, точно собирался войти. «Кто бы это мог быть?» — подумала я. «Мистер Эрншо?» «Нет». Голос совсем другой. «Я жду здесь целый час», — снова начал пришелец, а я все гляжу в недоумении. И все это время кругом было тихо, как в могиле. Я не посмел войти. Ты меня не узнаешь? Вглядись. Я не чужой. Луч скользнул по его лицу. Щеки были и желто-бледные, и наполовину заросли черными бакенбардами. Брови угрюмо насуплены. Запавшие глаза глядели странно. Я узнала глаза. «Как?» — вскричала я. Не знаю, уж не должна ли я считать его выходцем с того света, и в испуге загородилась ладонями. — Как, ты вернулся? Это взаправду ты? Взаправду? — Да, Хитклифф, — ответил он, переводя взгляд с меня на окна, в которых отражалось 20 мерцающих лун, но ни единого отсвета изнутри. — Они дома? Где она? — Или ты не рада, Нелли? Почему ты так расстроилась? Она здесь? — Говори, я хочу ей сказать два слова, твоей госпоже. Ступай и доложи, что ее хочет видеть один человек из Гиммертона. «Как она это примет?» — вскричала я. «Что станется с нею? И меня-то неожиданность ошеломила. Ее же сведет с ума». «А вы и вправду, Хитклифф. Но как изменились? Нет, это непостижимо. Вы служили в армии?» — Ступай и передай, что я велел, — перебил он нетерпеливо. — Я в аду, пока ты тут медлишь. Он поднял щеколду, и я вошла. Но, подойдя к гостиной, где сидели мистер и миссис Линтоны, я не могла заставить себя сделать еще шаг. В В конце концов, я решила, зайду и спрошу —